качели стали для Яны любимым местом, о чем знали все домашние. И она не сильно удивилась, когда рядом опустился гард, посмотрел ей в глаза. «Яна, надо поговорить». «Говори», — предложила девушка. Тему разговора она примерно знала и не ошиблась. «Ты мне нравишься, даже очень, а я тебе». «Ты мне не безразличен». Яна специально выбрала именно такую форму ответа. «Не безразличен, это верно. Только вот и о любви тут речь не идет. Друг, товарищ, хороший знакомый, да, но любимый? Нет, она еще не любила». Самым близким казалось чувство, которое она испытывала к Ландару. Но истинное ли оно или наведенное? «У нас ведь все может получиться». «Все? Что?» «Семья, дом, дети». «А как ты относишься к тому, что наши дети могут быть Нархеро?» Гард пожал плечами с каким-то безразличием. «И что?» «Нелюди». «Глядя на людей, иногда думаешь, что четырехликий свиней очеловечил». Фыркнул гард. «Нархеро хоть к птицам ближе». «У нас сейчас нет крыльев». «Но жить это не мешает». Яна повела плечами. Чесалась там нестерпимо. «Нет». «Ну вот, у нас все может быть хорошо». «Ты меня любишь?» Яна спросила прямо и спокойно, глядя собеседнику в глаза. И гард не отвел взгляда. «А зачем мне нужно было бы связывать себя с нелюбимой женщиной?» «Не знаю. Вы люди странные». Но что-то мелькнуло у него в глазах. «А если мне придется путешествовать? Если книги будут для меня важнее семьи? Я ведь не знаю ничего о мире». «Я тебе расскажу. Или поездим всюду вместе. Мне давно нужно в столицу». «И ехал бы?» «И оставить вас одних все это расхлебывать?» «Мы не одни. У нас с Эленой был Рошер». «Всегда был, почти с самого начала. Гард потом подключился. И то, пользы от него было не так, чтобы много. Обошлись бы». «Рошер — это другое». Гард пожал плечами, показывая, что бывшего стражника пьяницу, но никак нельзя сравнивать с Лойриа. Яна согласно кивнула. «Конечно, нельзя. Мало ли тех Лойриа, а вот друзьями раскидываться не след. Он не любит ни тебя, ни Айлену, а я тебя люблю». Гард привлек к себе Яну, коснулся губами ее губ. Нархеро на миг замерла, анализируя свои чувства. А чувства молчали. Она не ощущала омерзения, как с Шатараном, но и каких-то невероятных чувств тоже не ощущала. Безразличие? Да, наверное. Браслет на запястье неприятно нагрелся от тепла тела и чуть царапал кожу. «А, ладно, помолвка так помолвка. А то потом стыдно сказать будет. Замуж почти вышла, а с женихом ни разу не поцеловалась. Но дальше? Нет, ни за что. Лучше подождать того мужчину, от которого сердце начнет биться чаще. Пусть он даже трайше и с демонской кровью. У всех свои недостатки». Яна мягко высвободилась из обнимающих ее рук и ушла в дом. Следом тенью скользнули Ааша и медведь. Гард проводил их взглядом. Он был не глуп и понимал, что девушка пока в растерянности. «Ну да ладно, все будет хорошо».